стану белый я пиджак, да черный галстук натяну. Куплю цветы, к тебе приду сказать, как я тебя люблю. С конфетами летел к тебе, скрипели туфли по фирме. Летел во двор с цветами роз, а у тебя опять понос. Мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. Ты вышла, крикнула привет, на шею кинулась ко мне, а после громко пердонул, сказала, я тебя люблю. Стоял я в шоке полчаса, но виду я не показал. Сказал, что это от любви, глаза слезятся, так мои. Мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. Конфеты выхватила, ты сказала, я теперь твоя. Одной рукой сняла трусы, другой конфеты в рот взяла. И мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. Мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. Опять динамишь, ты меня в сортире дрыщешь до утра. Конфеты я тебе принес, а у тебя опять понос.